157. Семен, Павел, Иван, Человек, Николай, Еры, Крат. 0-0-20-5-5-5-3. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. 21-157. Семен, Павел, Иван, Человек, Николай, Еры, Красный. 0-0-20-5-5-5-3.